Глава 53. Вина. Джейми всю дорогу молчал. Разве что изредка обращался к Йену. Я же за все время не удостоилась ни слова. Очевидно, он злился на меня. Не рассказала о Боннете. Теперь, оглядываясь назад, я и сама мучилась угрызениями совести. Золотое кольцо Джейми оставил себе, и я понятия не имела, что он с ним сделал. С погодой не повезло. Тучи нависали над горами так низко, что мы по нескольку дней дрейфовали в густом холодном тумане. По лошадиным шкурам и гривам то и дело сбегали капли. Ночевали мы в любом убежище, что только попадалось по пути. Мы укутывались во влажное одеяло и лежали поодаль друг от друга, возле тлеющего огня. В Тенага, деревня Тускарора, нас приняли довольно тепло. Некоторые индейцы раньше жили в Анаука и потому нас знали. Кое-кто из мужчин косил взглядом на бочонки с виски, которые мы сгружали со спин лошадей. Но просьбами нам никто не досаждал. Виски везли два мула, десяток бочонков, выручка Джейми с винокурни, практически весь наш годовой доход. По местным расценкам — королевский выкуп. Я надеялась, этого хватит за одного молодого шотландца. Один из бочонков Джейми преподнес старейшинам. И вместе с Йеном вскоре исчез в длинном доме, где ожидался совет. Йен отдал Роджера своим друзьям из Тускарора, но не знал, куда тот подевался после. В глубине души я надеялась, что Роджер обнаружится в Тенага. Это значило бы, что мы вернемся в горную реку уже через месяц. Впрочем, надежда была тщетной. В пылу той ссоры с Брианой Джейми признался, что велел Йену упечь Роджера куда подальше. До Тенага каких-то 10 дней пути. Сущая малость. Я хотела расспросить о Роджере женщин, что толпились вокруг меня. Но никто из них не понимал по-английски или по-французски. А я на наречии Тускарора знала разве что пару слов. Лучше оставить дипломатические переговоры мужчинам. Джейми со своим талантом полиглота учил язык индейцев практически на лету. А Йен проводил с ними немало времени на охоте и потому изъяснялся совершенно свободно. Одна из женщин протянула мне деревянную тарелку с крупой и рыбой. Я наклонилась. И под рубашкой из оленьей кожи качнулся мешочек, напоминая своей тяжестью о погибшей подруге. И в то же время странным образом успокаивая. Я захватила и амулет на Авены, и найденный под красным кедром опал. Амулет, чтобы отдать кому-нибудь. Правда, я не знала, кому. А камень — как бонус к виски, если вдруг нашу цену сочтут недостаточно высокой. По этой же причине Джейми взял те немногие ценности, что у него были. За исключением отцовского рубинового перстня, который Бриана привезла ему из Шотландии. Рубин мы оставили Бриане. На тот случай, если не вернемся. Такую вероятность тоже стоило учесть. Уж не знаю, права ли была Гейлис Дункан насчет драгоценных камней, но Бриане он все равно не помешает. На прощание она крепко обняла меня и поцеловала. Мне не хотелось уезжать, однако и остаться я не могла. «Иди уже», — твердо сказала Бриана. «Со мной все будет хорошо. Я здоровая, как лошадь. Ты вернешься раньше, чем потребуется твоя помощь». Она бросила взгляд на отца. Тот стоял спиной, проверяя поклажу. «Иди, мама», — повторила она. «Я верю, что ты найдешь Роджера». Надеюсь, Джейми не слышал, как она выделила слово «ты». «Ты ведь не думаешь, что Джейми...» «Я не знаю», — перебила она. «Не знаю, что он сделает». Спорить с ней в таком настроении бесполезно. Однако я все равно твердо заявила. «А я знаю. Ради тебя он сделает все, что угодно. К тому же он в любом случае отправился бы за Роджером. Так велит ему честь». Я запоздало прикусила язык. Бриану передернула. «Честь. Вот единственное, что ему важно. Хотя сейчас это, наверное, даже к лучшему. Ведь ради себя он постарается спасти Роджера». Она отвернулась и опустила голову, пряча лицо от ветра. «Бриана». Она лишь сильнее сгорбилась, запахивая шаль. «Тётушка Клэр, мы готовы», — появился Йен. Он встревоженно переводил взгляд с меня на Бриану. Я замешкалась. Не стоит нам расставаться на такой ноте. «Бри», — окликнула я снова. Она повернулась, чуть не обронив шаль, и бросилась мне на шею. «Только вернись», — судорожно шепнула она. «Мамочка, умоляю, вернись!» «Я не брошу тебя, Бри. Ни за что!» Я крепко обнимала ее, такую сильную и хрупкую. Мое вновь обретенное дитя, ставшее теперь женщиной. Бриана вдруг убрала руки и отступила на шаг. «Тебе пора!» Маска безразличия слетела с ее лица, и по щекам текли слезы. Она посмотрела на Джейми за моей спиной. «Иди и верни его. Только ты можешь это сделать». Она поцеловала меня и ринулась прочь, громко стуча каблуками по каменной дорожке. Джейми тем временем вышел из конюшни и увидел, как она призраком несется в сумрачном свете. Он глядел ей в спину, и на его лице ничего не отражалось. «Ты не можешь уехать вот так», — сказала я, вытирая слезы уголком платка. «Джейми, иди за ней. Прошу, хотя бы попрощайся». Он стоял неподвижно, делая вид, что не слышит меня. Потом, однако, зашагал вслед за Брианой. На пыльный кирпич дорожки упали первые капли дождя. «Тетушка», — Йен легонько коснулся моего плеча. Я пошла вслед за ним и позволила подсадить себя на лошадь. Спустя пару минут вернулся Джейми. Не глядя на меня, вскочил на коня, кивнул Йену и выехал со двора. Я оглянулась, но Брианы не было. На деревню давно опустилась ночь, а Джейми все еще не вернулся с совета. Я подскакивала всякий раз, когда к нам кто-то входил, но то были лишь индейцы. Наконец большая шкура, служившая дверью, поднялась, и на пороге возник Йен, а за ним невысокая круглая фигура. «Тетушка, у меня сюрприз», — объявил Йен и отступил в сторону, пропуская в дом рабыню Полиану. Точнее, бывшую рабыню. Здесь она, конечно же, была свободна. Полиана, широко улыбаясь, села рядом со мной и распахнула накидку из оленьей кожи, показывая мальчишку с точно таким же круглым лицом. Мы разговорились, то прибегая к помощи Йена, то пользуясь теми немногими английскими и гэльскими словами, что она знала, но в основном на извечном женском языке жестов. Как и предполагал Майерс, индейцы хорошо приняли целительницу. Она выбрала себе мужа. Тем более, что после недавней эпидемии кори вдовцов в деревне было немало. И вскоре порадовала его прибавлением семейства. Я была рада, что Полиана нашла свое счастье. А еще ее пример несколько меня воодушевил. Если Тускарора так хорошо обошлись с рабыней, возможно, Роджеру приходится не очень уж туго. Вспомнив внезапно об амулете на Эвене, я достала его из-под рубашки. «Йен, спроси, вдруг она знает, кому это можно отдать?» Полиана с любопытством потрогала амулет, а потом затрясла головой, что-то сказав на удивление низким голосом. «Она говорит, здесь его не захотят, тетушка», — пояснил Йен. «Это узелок силы шамана, и он очень опасен. Его надо было похоронить с хозяином. Никто не должен его брать, это приманивает духа». Я нерешительно взвесила в руке кожаный мешочек. После смерти Наявены меня не оставляло чувство, будто он живой. Конечно, это всего лишь воображение, и амулет вовсе не шевелился в моей ладони. «Спроси, что делать, если шамана не похоронили? Если тело так и не нашли?» «Она говорит, в таком случае призрак ходит за тобой, тетушка. А еще, что не стоит его кому-то здесь показывать. Люди испугаются». «Она же сама не боится». Полиана без перевода догадалась, о чем я спрашиваю, и замотала головой, касаясь своей массивной груди. «Сейчас индеец», — коротко ответила она. «Не всегда». Она повернулась к Йену и через него объяснила, что ее собственный народ почитает духов умерших. Для них вполне естественно держать при себе череп и другие кости предков ради защиты. так что призраки ее не пугают. Меня, впрочем, тоже. Более того, в наших обстоятельствах незримое присутствие Наэвены скорее даже успокаивало. Я засунула амулет обратно под рубашку. Он мягко коснулся кожи, точно меня погладила дружеская рука. Мы с Поляной проговорили допоздна. Все прочие обитатели длинного дома давно разбрелись по своим углам, и дымный воздух задрожал от храпа. Появление Джейми застало нас врасплох. Перед уходом Поляна замешкалась, словно желая сказать что-то еще. Она взглянула на Джейми, пожала массивными плечами и все-таки пробормотала на ухо Йену пару тягучих, будто мед фраз, прижав к лицу растопыренные пальцы. Затем обняла меня на прощание и исчезла. Йен удивленно уставился ей в спину. Что она сказала? Просила передать дяде Джейми, что в ту ночь на лесопилке, когда умерла женщина, она кое-кого видела. Кого же? Она его не знает. Белый мужчина, грузный и не такой высокий, как я или дядя. Он вышел из лесопилки и зачем-то отправился в лес. Поляна сидела возле двери хижины, было темно, так что он, скорее всего, ее не заметил. А вот она его хорошо разглядела, потому что он повернулся к костру. Она говорит, у него вся рожа в отметинах. Йен тем же жестом прижал руки к лицу. «Похож на свинью». «Морчисон?» Сердце у меня пропустило удар. «На нем была форма?» — хмуро спросил Джейми. «Нет. Но ей стало интересно, что он там делал. Ведь он не из надзирателей или управляющих. Так что она заглянула внутрь и сразу поняла, что там случилось что-то страшное. Сильно пахло кровью, и голоса слышались, так что она входить не рискнула». «Следовательно, это и впрямь было убийство. И мы с Джейми опоздали буквально на пару минут. В длинном доме было тепло. Но при воспоминании о густом запахе крови и липком вертеле по спине побежали мурашки. Джейми положил руку мне на плечо, и я невольно потянулась к нему. От прикосновения стало легче. И я вдруг поняла, что мы вот уже месяц не дотрагивались друг до друга. «Погибшая девочка была армейской прачкой», — сказал Джейми. «А у Мурчисона в Англии жена». Беременная любовница могла доставить немало проблем. Неудивительно, что он объявил охоту на убийцу и поспешил свалить все на беззащитную рабыню. Ян кипел от гнева. Если бы ему удалось ее повесить, этому подонку все сошло бы с рук. «Возможно, я потолкую немного с сержантом, когда вернусь», — задумчиво произнес Джейми. «Наедине». Кровь застыла у меня в жилах. Говорил Джейми спокойно, но вот глаза его походили на два темных омута, пошедших рябью из заброшенного камня. «Ты не забыл, что мы сейчас как раз расхлебываем последствия твоей мести?» Произнесла я резче, чем собиралась. И Джейми тут же убрал руку. «Не забыл», — невыразительно бросил он и отвернулся к Йену. «Уэйкфилд? Или как его там? Маккензи? Где-то на севере. Парни продали магавкам. У них деревня в нижнем течении реки. Твой друг Онакара согласился нас проводить. Выходим на рассвете». Он встал и ушел в дальний конец дома. По всей его длине горело 5 костров, каждый с собственным дымовым отверстием. Вдоль стен располагались отдельные помещения-клетушки для семей. Все их убранство состояло из низкой лежанки, под которой хранились припасы. Нам выделили самую последнюю, и я уже сложила там наши плащи и тюки. Джейми встал возле входа, снял ботинки и плед, и, не удостоив меня взглядом, скрылся внутри. Я тоже поднялась. Однако Йен вдруг схватил меня за руку. «Тетушка», — нерешительно начал он, — «ты его так и не простила?» «Простила?» — поразилась я. «За что? За Роджера?» «Нет», — поморщился Йен. «Это была ужасная ошибка. Но мы, в общем-то, по-другому поступить и не могли». «Нет. за Боннета». «За Стивена Боннета? С чего Джейми решил, что я его в чем-то виню? Я же ему и слова не сказала. Ведь была уверена, что Джейми проклинает за Боннета меня». Ян запустил руку в волосы. «Тетушка, разве ты не понимаешь? Он же корит себя за все. За то, что этот тип ограбил нас тогда на реке. И теперь вот за то, что, ну, случилось с кузиной». Ян передернул плечами. «Он и так с ума сходит, еще и ты на него злишься». «Да я вовсе не злюсь. Я думала, это он на меня обижен, что я сразу не рассказала о Боннете». «О!» Ян не знал, смеяться ему или плакать. «Видишь ли, молчать, конечно, не стоило, но вряд ли это что изменило бы. К тому времени, когда Бриана призналась, мы вашего Маккензи уже поколотили». Я шумно выдохнула. «Так вы решили, я на него сержусь?» «Тетушка, это всякому видно!» — горячо заверил меня Йен. «Ты на него не смотришь, не разговариваешь без крайней на то надобности и даже...» Он смущенно закашлялся. «Я за последний месяц не видел, чтобы ты с ним ложилась. Ну, знаешь ли, он со мной тоже не ложится». Сгоряча выпалила я, прежде чем сообразила, что подобные темы не стоит обсуждать с 17-летним юнцом. «У него должна быть гордость, согласись!» Йен взглянул на меня из-под лобья. «Да уж, не сомневаюсь». Я устало потерла лицо. «Ладно, Йен, спасибо, что сказал». Он одарил меня одной из тех улыбок, что совершенно преображали его длинное неказистое лицо. «Мне ужасно неприятно видеть, как он мучается. Я очень люблю дядю Джейми». «Я тоже», — сглотнула я комок в горле. «Спокойной ночи, Йен». Я на цыпочках прошла вдоль каморок, где спали целые семьи, и размеренные звуки их дыхания несколько успокоили биение моего сердца. Снаружи шел дождь. В дымовые отверстия залетали капли, чтобы с шипением испариться на углях. Как я сама ничего не заметила? Ответ, впрочем, был прост. Глаза мне застилала не злость, а чувство вины. Я умолчала о Стивене Боннете не только из-за Брианы. Да, она права. Джейми рано или поздно решил бы отомстить Боннету. Однако я, в отличие от нее, практически не сомневалась в успехе мужа. Нет. Дело в другом. Я скрывала правду из-за золотого кольца. Почему оно заставляло меня чувствовать вину? Я не знала ответа. И кольцо прятала подсознательно, из чистого инстинкта. Я не хотела показывать его Джейми, открыто надевать на палец. И все же мне необходимо было держать его при себе. Сердце сжалось при мысли, что последние несколько недель Джейми нес на себе двойной груз вины и одиночества. Поэтому-то я с ним и поехала. Боялась, что он потеряет голову, ввяжется в какую-нибудь безумную авантюру и не вернется. Со мной он волей-неволей будет вести себя осторожнее. И все это время он думал, что его ненавидит тот единственный человек, который мог, обязан был его утешить. Перед нашей каморкой я замешкалась. Лежанка была футов 8 шириной, и Джейми сгорбился у самой стенки. Я видела лишь смутные очертания его фигуры под одеялом из кроличьих шкурок. Он лежал неподвижно, однако я знала, что он не спит. Я забралась на лежанку и, очутившись в тени, сбросила одежду. В доме было тепло, но по всему телу пробежали мурашки. А соски напряглись. Глаза привыкли к полумраку, и я разглядела, что Джейми приподнялся на локте и смотрит на меня. Встав на колени, я скользнула под одеяло. Мех мягко погладил кожу. Не оставляя себе времени на размышления, я подползла к Джейми и уткнулась носом ему в плечо. «Джейми», — прошептала я, — «холодно. Согрей меня. Пожалуйста». Он повернулся ко мне молча, со свирепой одержимостью, которую можно было принять за неутоленное желание. На самом деле за ней скрывалось отчаяние. Я не искала удовольствия для себя, хотела только унять боль Джейми. Однако вскоре во мне самой проснулось темное чувство, которое заставило вцепиться в Джейми с не меньшей страстью. Мы держались друг за друга, пряча лица, потому что не находили сил ни разжать руки, ни встретиться взглядом. И лишь когда спазмы наслаждения утихли, я понемногу стала осознавать, что мы голые и беспомощные, укрытые лишь темнотой, лежим в окружении чужаков. И все же мы были одни, как в библейском Вавилоне. С дальнего конца дома доносился чужой разговор, но смысла в нем было не больше, чем в гудении пчел. Дым, окруженного валом костра, дрожал возле святилища нашей кровати, душистый и легкий. В клетушке было темно, точно в исповедальне. Я почти не видела Джейми, только слабый отблеск света на его плече да мерцающие искорки в волосах. «Джейми», — тихо сказала я, — «это не твоя вина». «А чья тогда?» — устало отозвался он. «Всех сразу. И ничья. Во всем виноват Стивен Боннет». «Боннет?» — поразился Джейми. «А он-то здесь при чем?» «Ну, при том», — пришла я в замешательство. «Разве нет?» Джейми скатился с меня и откинул с лица волосы. «Стивен Боннет — жалкий ублюдок, и я прикончу его при первой же возможности. Но я не понимаю, как он виноват в том, что я потерпел крах как мужчина?» «О чем ты вообще говоришь? Какой еще крах?» Он ответил не сразу, лишь склонил голову, нависнув надо мной горбатой тенью. Ноги его были спутаны с моими, и я чувствовала, как он напряжен. «Никогда не думал, что можно так ревновать к мертвецу», — чуть слышно прошептал он. «К какому еще мертвецу?» И тут меня осенило. «Ты о Фрэнке? О ком же еще?» Так и вижу перед глазами его лицо. «Ты говорил, он похож на Джека Рэндалла, так ведь?» Я обхватила его руками, притянула к себе и судорожно зашептала на ухо. «Как? Как ты мог вообще такое подумать?» Джейми приподнялся, опираясь на локоть. Мне на грудь упали темные пряди, по которым бегали мерцающие золотые и алые искорки. «А как иначе? Клэр, ты же слышала ее. Слышала, что она сказала. Бриана? Она сказала, что будет рада увидеть меня в аду. И что продала бы собственную душу, лишь бы вернуть отца. Своего настоящего отца». Джейми сглотнул. И этот звук заглушил треск костра. «Я постоянно думаю, что он бы такой ошибки не совершил. Он доверял ей. Он знал, что она... Наверное, он был лучше меня. Уж она-то, по крайней мере, в этом уверена. Я думаю, вдруг ты тоже так считаешь, Саксоночка?» «Идиот», — прошептала я и, проведя руками по спине, обхватила твердые ягодицы. Он уронил голову и сдавленно фыркнул мне в плечо. «Согласен. Ты же ничего не имеешь против?» «Нет». От него пахло дымом и сосновой смолой. Несколько иголок торчало в волосах. Одна из них, гладкая и острая, покалывала мне губы. «Она вовсе не хотела этого говорить», — добавила я. «Хотела». Джейми снова сглотнул. «Я же слышал». «А я слышала вас обоих». Я погладила ему спину между лопаток. Чувствую застарелые шрамы от кнута и более свежие выпуклые отметины, оставленные медвежьими когтями. «Она такая же, как ты. Сгоряча вываливает все, чего никогда бы не сказала на холодную голову. Ты ведь тоже много чего на самом деле не хотел ей говорить». «Не хотел». Напряжение понемногу отпускало его. «Совсем не хотел». «Вот и она тоже». Я ждала, ласково поглаживая его, так же, как Бриану. Давным-давно, когда она была ребенком. «Ты должен поверить мне. Я ведь люблю вас обоих». Он глубоко вздохнул. «Как думаешь, если я верну ей того мужчину, она сможет когда-нибудь меня простить?» «Обязательно. Не сомневаюсь». Из-за перегородки донеслись тихие стоны и неразборчивое ласковое бормотание на языке, который был понятен без слов. «Иди и верни его», — сказала мне Бриана. «Только ты можешь это сделать». А вдруг она говорила не о Роджере? Это был долгий путь через горы, ставший еще длиннее из-за зимы. Случались дни, когда мы вовсе не могли тронуться с места. И тогда с утра до ночи просто сидели, спрятавшись под скалой или в какой-нибудь рощице, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы укрыться от ветра. Когда самые высокие горы остались позади, ехать стало легче. Но здесь, на севере, было гораздо холоднее. Иногда мы ужинали одной лишь солониной, потому что костер не удавалось развести из-за сильного снегопада. Однако каждую ночь я ложилась рядом с Джейми, и под общим меховым одеялом мы делились теплом. Я считала дни, завязывая узелки на обрывке бечевки. Из горной реки мы выехали в начале января, а в середине февраля Онакара указал нам на дымок, выдающий место расположения деревни Магавков, куда он с приятелями продал Роджера Уэйкфилда. «Змеиный город», — так он назвал это место. 6 недель, а Бриана уже на 7-м месяце. Если нам удастся по-быстрому выкупить Роджера, и если он в состоянии путешествовать, мы вполне успеваем вернуться до родов. Если же Роджера здесь не будет, вдруг Магавки его кому-то перепродали, или он умер, мы сразу же отправимся в обратный путь. Онакара отказался сопровождать нас до самой деревни, и это еще сильнее пошатнуло мою веру в благоприятный исход. Джейми от души поблагодарил его и отдал в качестве платы лошадь, хороший нож и флягу виски. Остальные бочонки мы закопали неподалеку. «Они вообще поймут, чего мы хотим?» — спросила я, когда мы снова уселись в седла. «Их язык похож на наречие Тускарора?» «Не совсем», — отозвался Йен. Шел снег, и белые хлопья цеплялись за его ресницы. «Это... ну, допустим, как итальянский и испанский. Но Накара упоминал, что некоторые старейшины знают английский, хотя говорят на нем редко, в самых крайних случаях. Магавки ведь сражались вместе с англичанами против французов. Кто-нибудь нас да поймет. Ладно». Джейми улыбнулся мне и поправил лежавший перед ним на седле мушкет. «Пойдем, попытаем счастья».